Картины зверств. Передо мной отвратительная по своей сути фотография из газеты «Стар» от 29 августа, на которой двух полураздетых женщин с бритыми головами и нарисованными на лицах свастиками ведут по улицам Парижа сквозь толпы ухмыляющихся зевак. «Стар» воспроизводит эту фотографию с кажущимся одобрением. У меня нет желания упрекнуть именно это печатное издание, поскольку основная часть прессы вела себя аналогичным образом. Я не склонен винить французов за подобные вещи. Они перенесли 4 года страданий, и я в какой-то степени могу представить, что они чувствуют по отношению к коллаборационистам. Однако совсем другое дело, когда британские газеты пытаются убедить своих читателей, что насильно брить женщинам головы – это вполне нормальное дело. Едва увидев эту фотографию в «Стар», я сразу же подумал, где-то уже было нечто подобное. И после этого я вспомнил. Около 10 лет назад, когда нацистский режим только начинал набирать силу, в британской прессе были опубликованы очень похожие фотографии униженных евреев, которых вели по улицам немецких городов. Но с той лишь разницей, что тогда от нас не ожидали одобрения этого действа. Не так давно другая газета опубликовала фотографии болтающихся на виселице немцев, повешенных русскими в Харькове, и деликатно проинформировала своих читателей, что эти казни были сняты на камеру, и широкая публика вскоре получит возможность увидеть эти кадры в кинотеатрах. Интересно, будут ли допущены в кинозалы дети? Ранее я уже как-то цитировал высказывание Ницше, которое, как мне кажется, имеет смысл в этом случае еще раз повторить. «Тот, кто слишком долго сражается с драконами, сам становится драконом. И если ты будешь слишком долго вглядываться в бездну, бездна начнет вглядываться в тебя». Выражение «слишком долго» в данном контексте, надо полагать, означает «после того, как дракон побежден».